Глава восьмая. Ночью я не спал. Выложил содержимое сумки перед собой на стол и курил одну сигарету за другой, пытаясь понять, какой все это имеет смысл. Детская одежда, несколько фотокарточек, вещи рыжей. Когда это было? Где? В холодильнике стояло пиво, и я медленно подтягивал его, размышляя, тасуя в уме все факты. Лучи солнца пробились сквозь оконные занавески, тщетно пытающиеся удержать ночь, и я вспомнил, что обещал позвонить мистеру Берину. Он сам поднял трубку, и на этот раз сонливость звучала в моем голосе. Это снова Майк. «Доброе утро! Вы рано на ногах!» Я еще не ложился. «В преклонные годы вам придется расплачиваться за отсутствие самодисциплины, молодой человек». «Возможно», — произнес я невыразительно, — «но сегодня платите вы. Я оставил моему другу чек на 500 монет». «Отлично, Майк. Сейчас же позабочусь об этом. Узнали что-нибудь от вашего источника?» Все только запуталось. Но я узнаю, клянусь. «Тогда я могу считать, что деньги потрачены с пользой. Только, пожалуйста, будьте осторожны. Вовсе ни к чему, чтобы вы опять попали в какую-нибудь передрягу. Это обычное дело в моей профессии, мистер Берин. Теперь, кажется, я выхожу на след». «О, прекрасно! Вы меня заинтриговали. Секрет?» «Никаких секретов. Я достал сумку, набитую детской одеждой, и несколько фотографий». «О, детской одеждой?» «На вещи рыжие. Или ее ребенка». Он поразмыслил над этим и признался. «Это головоломка. Просто головоломка. А теперь немедленно отправляйтесь спать. Звоните, когда понадобится». Глаза горели. Выпитое пиво мешало думать. Я... Последний раз затянулся и отбросил окурок. Потом рухнул на диван и тут же провалился в сон. Прекрасный, благословенный сон, отгораживающий от злых, безобразных вещей бытия и оставляющий только туманную мечту. Колокол! Он звонил и звонил. Я пытался отмахнуться от звона, как от назойливой мухи, но безуспешно. Наконец я очнулся. У головы надрывался телефон, и я едва сдержал желание швырнуть его в стену. Это была Вельда. «Майк, ты? Майк, отвечай мне!» «Я, дорогуша, я. Чего ты хочешь?» В голосе ее прозвучало облегчение. «Где тебя черти носили? Я обзвонила каждый салон в городе». «Здесь был». «Я звонила 4 раза!» «Спал». «А, снова гулял всю ночь. Кто она?» «Зеленые глаза, голубые волосы, пурпурная кожа». «Ты чё пристаешь? Кто из нас начальник?» «Рано утром звонил Пат. Что-то насчет Финея Ласта. Перезвони ему». «Ну, так бы сразу и сказала». Я быстро дал отбой. Набрал номер полиции, и дежурный объяснил мне, что капитан Чамберс на работе, но сейчас его нет. Ушел по служебному делу. Было 11:55. День наполовину убит. Я собрал детскую одежду в сумку, положил в боковое отделение фотографии, затем пошел в ванную и принял душ. Снова зазвонил телефон, и мне, мокрому, пришлось шлепать в комнату. Патрос смеялся. «Как проводишь время, приятель?» «А если бы ты знал, то захотел бы поменяться со мной работой. Вельда сказала, что у тебя новости о Фине». Он сразу перешел к делу. «Утром я получил сообщение с побережья. Похоже, на Фине Ласта падает подозрение в убийстве. Загвоздка в том, что парень, который мог бы его распознать, мертв. Есть только описание». «Это уже кое-что. Финея Ласта нетрудно описать. Масляная голова, Что ты собираешься делать? Я дал запрос. Если описание сойдется, то... У меня имеются копии его фотографии. Взял с разрешения на оружие, и я отправил их туда. Значит, когда понадобится, его можно задержать по подозрению. Ну, если сумеем его найти. Ну, вот и все. Просто решил держать тебя в курсе. А сейчас я занят. Смерть. Нужно писать рапорт. Кто-нибудь из наших знакомых? — спросил я. Хозяйка из клуба «Зеро-Зеро». Моя рука сжала трубку. Как она выглядит, Пат? Крашеная блондинка, лет 30. Патологоанатом считает, что это самоубийство. Найдена прощальная записка. Мне не надо было спрашивать ее имя. Зеро-зеро, возможно, дюжина крашеных блондинок, но я не сомневался. Самоубийство, Пат? Ему не понравился мой тон. Самоубийство, безусловно. Ее имя Энн Минор? Да. Ты... Как ты... Тело в морге? Да. Жди меня там через 20 минут, слышишь? Я приехал через полчаса. Пат нетерпеливо расхаживал снаружи, а, увидев мое лицо, покачал головой. Ты только что отсюда? — поинтересовался он. И покойники зачастую симпатичнее. Мы вошли. Пат отдернул простыню. «Знаешь ее?» Я кивнул. «В связи с делом Сэнфорд?» Я опять кивнул. «Черт побери, Майк, патологоанатом совершенно уверен, это самоубийство!» Я взял уголок простыни из его руки и прикрыл лицо Энн. «Она убита, Пат». «Ну ладно, приятель, ну давай зайдем куда-нибудь и поговорим». «Я не голоден». Мне вспомнилась прошлая ночь. Светловолосая, улыбчивая Энн хотела убедиться, что она еще не лишена интереса, способна привлекать внимание. Но привлекла она не только мое внимание. Пат потянул меня за рукав. «Ну, а я голоден, и морг не портит мне аппетит. Я желаю знать, каким чудом явное самоубийство превратится в убийство». Неподалеку было кафе, специализирующееся на итальянской кухне, и мы отправились туда. Пат заказал и бутылку красного. Ее имя — Энн Минор. Это тебе кажется известным. Она работала хозяйкой у Мюррея Кандида. До этого танцовщицей в мелких клубах, а еще раньше — в балаганном стриптизе. Последнее время, по словам ее коллег, была немного не в себе. Прощальная записка гласит, что она не смогла найти место в жизни и от всего устала. Почерк слечен с образцами на других документах. Подделка. Нет, Майк, эксперты подтвердили. Значит, следует проверить еще раз. Пат опустил взгляд, когда увидел выражение моего лица. Я прослежу за этим. Он придвинул тарелку спагетти, подцепил полную вилку и тщательно прожевал. «Мы считаем, что все произошло так. Перед рассветом она вышла на мост у Риверсайд-Драйв. Сняла шляпку, туфли, жакет, положила на панель, сверху поставила сумочку и спрыгнула. Очевидно, она не умела плавать. Да, и все равно ее платье зацепилось за какой-то болт под водой. Около половины 9 утра на набережную пришли ловить рыбу ребята. Ну и заметили сперва ее вещи, а затем и ее саму. Один из них сбегал за полицейским, а тот вызвал спецслужбу. Когда наступила смерть? Приблизительно за 5 часов до обнаружения тела. Я налил еще вина и выпил. Этой ночью, до 2:40, мы были вместе. Глаза Пата вспыхнули. «Продолжай!» Я интересовался у нее рыжей, и Энн передала мне сумку. С детской одеждой, совершенно новой. Он кивнул. Она была испугана, подавлена. Я общался с нормальной, счастливой женщиной. Это не самоубийство. Черт побери, Майк. Я Когда вскрытие? Сегодня? Немедленно? Ты снова заставляешь меня сомневаться. Теперь я уже не удивлюсь, если она окажется напичкана мышьяком. Пат отшвырнул вилку, с шумом отодвинул стул и подошел к телефону. Вернувшись, он буркнул. Через 2 часа будет готово заключение. Спорю, что это ничего не даст. Почему? Потому что кто-то чертовски хитер. Или ты чертовски глуп? Я закурил и улыбнулся ему, вспоминая все, что мне известно об утопленниках. На мою глупость можешь не надеяться. Думаешь, это связано с Нэнси? Да. Тогда предоставь мне доказательства, Майк. Без них я не могу и пальцем шевельнуть. Ты их получишь. Когда? Когда в наши руки попадет тот, кто достаточно много знает. Пат взялся за спагетти, а я прикончил бутылку. Только Пат закончил трапезу, как его позвали к телефону. Через 5 минут он вернулся с ухмылкой. Твоя теория провалилась. Специалисты перепроверили записку. Совершенно никаких сомнений, что писала ее Минор. Подделка исключается. Выбрось этот бред из головы. Я нахмурился. Здесь, по крайней мере, ошибки быть не может. Пат наблюдал за мной. Теперь сам понимаешь, дело у меня заберут. Остается еще вскрытие. Хочешь на нем присутствовать? Я покачал головой. Нет, лучше пройдусь. Хорошо. Пат посмотрел на часы. Позвони мне 2 часа, я буду у себя. И еще одно. Пат улыбнулся. А я все думал, когда же ты попросишь? Сейчас у меня нет времени на такую колоссальную работу. Проверь, пожалуйста, все больницы. Лежала ли в акушерском отделении Нэнси Сэнфорд? Обязательно, Майк. Спасибо. Я заплатил по счету, простился с Патом и бесцельно побрел по улице, насвистывая какой-то мотивчик. Хороший день, прекрасный день. Что за день для убийства? Да, состряпано все так тонко, что полиция не может назвать это убийством. Пока. Ну, а я могу. Готов заложить последнюю рубашку. Блондинка задавала вопросы не там, где надо. Кому-то необходимо было заставить ее молчать. Обойдя кругом весь квартал, я вернулся к машине. Дороги как бы для разнообразия были пусты. И мне не пришлось подолгу торчать перед каждым светофором. Добравшись до 96-й улицы, я свернул к реке и нашел место на первой попавшейся стоянке. С воды дул легкий ветерок, несущий с собой, несмотря на все очистные сооружения, гарь и вонь промышленного города. Река была серого цвета, а пена, оставляемая проплывающими судами, казалась слишком густой. Почти как кровь. К берегу она прибивалась грязно-коричневой. Смотреть на это еще было можно, но если остановиться и подумать, становилось тошно. Она сняла шляпку, туфли, жакет, положила на панель, сверху поставила сумочку и спрыгнула. Это не внезапное решение. Так поступает человек, который долго обдумывал свой шаг, привел в порядок все дела. Самоубийство. Ноги сами привели меня на берег. Там стоял полицейский, коротенький толстый парень с бутылкой пива в руках, который, очевидно, принял меня за своего, так как кивнул и позволил пройти. Музыка заиграла у меня в голове, как всегда, когда мне приходят невероятные мысли. Возникла сумасшедшая идея. Дикая идея, которая все ставила на свои места. Дело будет у Пата. В траве на берегу валялась пустая жестянка с дождевыми червями. Я выбросил червей, до блеска вытер банку платком, зачерпнул воды и вернулся назад. Не звоня Пату, я поехал прямо к нему. Он пожал мне руку, провел в кабинет и сунул заключение. «Вот, Майк, она захлебнулась. И время названо верно. Теперь сомнений нет». Я не удосужился читать заключение. Просто швырнул его на стол. «Патологоанатом здесь?» «Внизу, если еще не ушел. Проверь». Он хотел задать вопрос, но передумал и позвонил. «Пока здесь. Попроси его подождать». Не сводя с меня глаз, Пат выполнил мою просьбу, повесив трубку, перегнулся через стол и спросил: «Что на этот раз?» Я поставил на стол жестянку. «Отдай на анализ». Он взял банку, встряхнул и, нахмурив брови, уставился в поднявшуюся муть. Поняв, что объяснять я ничего не собираюсь, резко встал и вышел за дверь, и я услышал шум лифта, увозящего его вниз. Я выкурил почти полпачки лакис, прежде чем снова зашумел лифт. Пат был вне себя от злости. Он швырнул банку на стол и повернулся ко мне с перекошенным лицом. — Ну? — Вода! Со всевозможной грязью. Потом мне стали задавать вопросы. Я выглядел совершенным идиотом. Прикажешь всем сообщить, что частный сыщик использует лабораторию полиции как свою собственную? Почему ты не спросил, не то ли нашли у нее в легких? Не в желудке, заметь. В легких. Захлебываясь, человек начинает задыхаться, потому что в горле закрывается маленький клапан. Он предохраняет легкие от всякой всячины. Немного требуется, чтобы удушить таким способом. Лишь капля воды. Закрыть этот клапан. Вода попадает в желудок, а в легких ее нет. Иди, спроси. Глаза Пата чуть не вылезли на лоб. Его зубы обнажились в звериной ухмылке, и он произнес: «Ты головастый ублюдок!» Разговор по телефону длился не более минуты, но был очень оживленным. Пат опустил трубку и свалился в кресло. «Перепроверят. Но, думаю, ты прав. Я давно это говорил». «Ну, погоди, Майк. Нужно подождать заключения. Пока рассказывай». «Все очень просто. Энн Минор задушена, вероятно, у себя дома. Затем ее бросили в реку». «Значит, тело тащили от дома до реки, и никто этого не заметил? А кому быть на улице в такой час?» «Осталось одно — предсмертная записка». «Кажется, я могу объяснить и это». Пат уронил голову на руки. «Слушай, ты знаешь, я не круглый дурак, я не первый год в полиции и люблю свою работу. Все идет хорошо. Но появляешься ты со своими идеями и... Что я? Глупею? Старею? Превращаюсь в тупого бюрократа? Что со мной, Майк?» Я мог только рассмеяться. «Не волнуйся, ничего с тобой не случилось. Просто ты забываешь, что иногда преступник опытнее самого лучшего полицейского. Ставь себя на их место. Помогает». «Чепуха! Теперь у нас на руках два убийства. Мы не разобрались в первом, но второе показывает, с кем нам предстоит иметь дело. Это отнюдь не новички-любители». Пат поднял голову. «Ты говорил, что можешь объяснить...» «Ну нет, дорогой. Сам трудись». Снова зазвонил телефон, и Пат взял трубку. Лицо его оставалось безучастным до конца разговора. Вода в ее легких чистая. Следы мыла. Очевидно, она была утоплена в ванне. «Так радуйся!» «Ну да. Есть чем гордиться. Теперь меня будут поджидать с поздравлениями. И как это я додумался? А что я скажу?» Когда я выходил, Пат выругался мне вслед, но уже с улыбкой. Улыбался и я. «Часть дела слишком большого для одного человека возьмет на себя полиция. В полиции есть люди и есть оружие. Мозги у них тоже есть. Теперь головы полетят. Полетят головы, черт побери, и скоро!» Перед тем, как идти домой, я поужинал в забегаловке. Нагрузив поднос всем, что было, я устроился за свободным столиком. Не спеша поел и, закурив сигарету, почувствовал, как на меня нисходит сытая благодать. Все кусочки мозаики, все части этой истории были собраны у меня в голове, однако упорно не желали складываться в целую картину. День заметно потускнел. Вместе с сумерками на город спустился мелкий дождь. Я поднял воротник и под крышами домов пошел к машине. Движение стало гуще. Пока я добрался до дома, дождь усилился, и не было никаких признаков прояснения. Выйдя из гаража, я побежал, но все равно промок до нитки. Ключ в замке провернулся. Я попробовал еще раз, и он снова провернулся. Тогда я заметил царапины. Замок был взломан. Я вытащил револьвер и с силой толкнул дверь. Она с треском распахнулась, и я влетел в квартиру, готовый ко всему. Только никого, кроме меня, там не оказалось. В каждой комнате горел свет, и все было перевернуто вверх тормашками. Сквозняк продувал пыльные внутренности тахты и кресел, с которых была содрана обивка. Пустые ящики шкафа валялись на полу. Одежда с вывернутыми наизнанку карманами лежала сваленная в кучу. Не обошли вниманием даже холодильник. Бутылки, банки, всякая снеть были разбросаны по кухне и собирали мух. Я схватил телефон и набрал номер привратника. «Майк Хаммер из 9D! Меня кто-нибудь искал?» Ответ был отрицательным. «Сегодня никто подозрительный здесь не ошивался?» Ответ снова отрицательный. Он поинтересовался, не произошло ли чего-нибудь. «Нет! Но скоро, черт побери, произойдет! У меня в квартире похозяйничали!» Едва сдерживаясь, ответил я. Он тут же всполошился, и мне пришлось просить его помалкивать. Очень не хотелось отвечать на вопросы и пугать соседей. Я прошел в спальню и принялся расшвыривать кучу одежды, пока не наткнулся на сумку. Подкладка ее была распорота, молния открыта, детские вещицы валялись рядом. Оба боковых кармана зияли раскрытыми ранами. Пачка фотографий исчезла. Я провел тщательную инвентаризацию всего, что было в доме. Поиски стоили мне 2 часов, но единственной пропажей оказались фотографии. Потом для верности убедился еще раз. Не стоило беспокоиться. $50 и часы лежали нетронутыми на тумбочке, а пачка старых выцветших фотографий исчезла. Эти снимки вовсе ничего не представляли для меня, но что-то значили для кого-то другого. Поэтому умерла Энн. Я опустился на обломки кресла, закурил дрожащей рукой и стал собираться с мыслями. На полу валялась разодранная пачка сигарет. Патроны из-под лампочек были распотрошены. Сломанными пальцами висели провода. Я огляделся еще раз, внимательно всматриваясь в почерк обыска. Взяли фотографии. Но искали что-то еще. Что-то очень маленькое. Из чернильницы были вылиты чернила. И я вспомнил пустую перечницу и солонку на кухне. Конечно, все просто. Я поднял руку и улыбнулся кольцу. «Они еще вернутся», — сказал я ему. «На этот раз ты им не досталась, а они еще вернутся. А мы будем ждать». Из забытья меня вывел комариный писк телефона, из трубки донесся голос Пата. «Что там?» «Хотел тебе сообщить, мы снова все проверили. Сходится. Осталось только разобраться с предсмертной запиской. У тебя была какая-то идея. Просто ума не приложу». Я вздохнул. «Расспроси ее друзей, не заговаривала ли Энн когда-нибудь о самоубийстве. Возможно, прежде она думала о нем и даже написала записку. Кто-то удержал ее, а записку сохранил. Вдруг в будущем пригодится. На все-то у тебя есть ответы. Если бы. Я изложил наши соображения районному прокурору. Он считает их досужим вымыслом. А ты как думаешь? Я думаю, ты поймал змею за хвост. Это единственно безопасный способ. Надеюсь, ты прав. Продолжаем игру, Майк? Конечно, малыш. Я дам тебе знать, когда появится что-нибудь новенькое. Ну, как сейчас. У меня распотрошили квартиру. Искали кольцо Нэнси. Не нашли. Но забрали те фотографии, что я взял у блондинки. «Дьявол!» — взорвался Пат. «Почему ты их не спрятал?» «Ну, конечно, я запру конюшню после того, как лошадь украдена. Я бы и не знал, что они для кого-то важны, если бы их не унесли». «Ладно. Им нужно было кольцо. Зачем? Вот вопрос». «У меня тоже есть новости», — помолчав, заметил Пат. «Получен ответ из больницы Чикаго». Я стиснул трубку. «Ну?» Нэнси Сэнфорд лежала там 4 года назад. Не замужем, имя отца сообщить отказалась. Ребенок был мертворожденный. Никто не знает, куда она делась потом. Мои руки дрожали. Голос упал почти до шепота, когда я благодарил Пата. На прощание он сказал: «А кольцо? Отдай его лучше мне, Майк». Я рассмеялся. «Черта с два! Случай Нэнси все еще числится самоубийством в твоих книгах. Вот когда он станет убийством...» Пат начал спорить, но я перебил его. «Что ты собираешься делать с Мюрреем? Его сейчас взяли в клубе, везут сюда. Слушай, насчет кольца надо...» Я выпалил спасибо и бросил трубку. Мюррея собираются допросить. Значит, у меня есть по меньшей мере 2 часа, хотя у него хороший адвокат и нужные связи. Но времени достаточно.